прославляющие люди. Спросим еще раз, что собой представляют люди, угодные Богу? Чего Бог ожидает от своих, которых Он искупил для Себя? К всему, что мы уже сказали в прошлом, мы добавим этот ответ. Люди, угодные Богу, прославляющие люди. Много написано в Библии о прославлении. И прославление подчеркивается с раннего начала истории до великих заключительных сцен, представленных в книге Откровения. Перед тем, как мы пойдем дальше, будет полезно обратить наше внимание на то, что составляет, не составляет прославление. Прославление не есть просто эмоциональностью. Некоторые любят играться с идеей прославления Бога. Они подчеркивают эмоции и сентиментальность. Однако это не есть действительное прославление, и употребляющие специальный вид песнопения и создающие чрезвычайно эмоциональную атмосферу обыкновенно позже испытывают сильную реакцию. Прославление не есть претензия, что все в порядке. Это тоже находится в некоторых областях. Христиане могут обманывать себя, не желая смотреть на факты. Они притворяются пред собою и пред другими, что Бог благословляет их, тогда как происходит противоположное. Царь Саул говорит Самуилу: «Благословен ты у Господа, я исполнил слово твое». Но это было неправда, ибо не могло быть благословения, потому что Саул не истребил всех овец и волов и не поразил царя Агага. И так Самуил ответил: «А что это за блеяние овец в ушах моих и мычание волов, которые я слышу?» Первая книга Царств, 15 глава, с 13 по 14 стих. Претензия царя привела скорее к печали, чем к прославлению. Истинное прославление не влечет нас к претензии и самообману. Прославление не есть самолюбивое. Факт, что все в порядке со мною, тогда как сосед мой сильно страдает, не является достаточным основанием для прославления. Если мы занимаем позицию «я на первом месте», то мы ничего не будем знать о добродетели плакать с плачущими и рыдать с рыдающими. Прославление людей, мужчин и женщин, которые живут реальной жизнью в жестоком Христа отвергающем мире. У них нет легкого выхода из трудностей, которые постигают людей. Все человечество подтверждено страданием, а верующие больше. Иисус Христос сказал: «В мире будете иметь скорбь» Иоанна 16 глава 33 стих. Прославляющие люди без избавления встречают возможность болезни, нищеты, голода, печали, дискриминации, недоразумений и гонений. Они также знают на опыте, как идти долиной смертной тени без страха, потому что они нашли секрет пребывающего присутствия Божия. Поэтому они могут сказать: «Не убоюсь зла, потому что ты со мною, и хвала ему непрестанно в устах моих». Теперь давайте посмотрим на положительную сторону и узнаем некоторые истины о этих прославляющих людях. Во-первых, они имеют основание для прославления. Двойным основанием, чтобы быть прославляющими людьми, является их знание Бога и их опыт в жизни. Первое. Посмотрим теперь на их познание Бога. Краеугольным камнем для сознания жизни прославления является истинное познание Бога. Когда это доминирует наши интеллектуальные процессы, тогда нет нужды разыгрывать претензию и полагаться на неестественное и суеверное утешение. Мы имеем твердое основание, чтобы быть прославляющими людьми, если мы знаем Бога, как праведного Бога. Библия провозглашает относительно Бога, что непорочен путь Его. Авраам, молясь пред разрушением Содома, взывал: «Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Бытие 18 глава, 25 стих. Какие бы ни были наши обстоятельства, мы можем прославлять Бога, потому что Он производит суд по всей земле. Прибавьте к этому факту, что Он любящий Бог, и вы имеете дальнейшую причину для прославления. Часто в Библии мужи восклицали в изумлении по причине любви Божьей. Многие обнаруживали, что Он милосердный, и это является выражением любви. Когда израильский народ согрешил и позже покаялся и оставил свой грех, Бог был милостив к народу. Когда мытарь в притче Иисуса Христа стоял в храме и молился: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику», его молитва была отвечена. Сделайте список мест Священного Писания, которые вы знаете, которые говорят нам о любви Божьей, и вы скоро обнаружите, почему те, которые знают Его любовь, прославляют Его. Его любовь свободная. Мы не заслуживаем ее. Его любовь также терпеливая. Бог не теряет терпения с нами, когда мы спотыкаемся и падаем. Всякий, кто начинает познавать любовь Бога, начинает прославлять Его. Праведность и любовь, однако, недостаточны. Что делает эти прекрасные качества характера Бога так интересными, как не факт, что Он всемогущий и полновластный Бог? Он не только желает поступать справедливо, прощать грешника и проявлять свою любовь, милосердие к нам. Важным фактом является то, что Он имеет способность делать все это. Он полновластный Бог и всемогущий в силе. Он по-прежнему господствует в царствах людей. События на земле могут часто казаться нам катастрофическими, но они никогда не находятся вне Его контроля. Когда Его Сын был распят, казалось, что как будто бы нечестивые захватили контроль над землей. Они бросали вызовы Богу и отвергали Его любовь. Как мало они сознавали, что даже в тот темный час Бог во Христе примирил с собою мир. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 19 стих. Подобно и в наше время мы видим войны и революции. Великие силы грозили забрать мир земли. Говорят, что достаточно смертоносных атомных реактивных ракет сделано в последние 25 лет, чтобы произвести равнозначащую силу приблизительно в 2400 тонн сильно взрывчатого вещества на каждого мужчину, женщину и ребенка в мире. Человеческая раса кажется намеренной уничтожить себя. Но этот праведный, любящий Бог, полновластный, Он управляет с неба. Он сказал своему Сыну: «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Евреям 1 глава 13 стих. Бог имеет свои планы и намерения для этого мира. Все они мотивируются Его любовью к нам и к вам. Через все столетия Он неуклонно движется вперед в исполнении своих целей. В один прекрасный день, скоро мы верим, пробьет час, и Сын Божий, который теперь сидит одесную Отца, встанет. В мгновение Он пронесется через пространство и вернется в этот мир. Произойдут великие события. Цари земли соберут все свои силы, чтобы помешать и, если возможно, препятствовать Божьим целям. Но все их действия будут напрасны. Когда настанет Его время, Бог начнет действовать и предъявит свои права на землю. Какой славный это будет день! Греха и болезни не будет. Все творение будет избавлено от рабства, которое оно теперь переживает. Человек будет свободным от греха, освобожденный для достойного прославления Бога. Теперь, что это значит для нас сегодня? Если вы знаете Бога таким способом, это означает, что вы в состоянии прославлять Его теперь. Вы не будете делать ничего неразумного или сентиментального, или нерационального. Какую лучшую причину кто-нибудь может иметь для прославления Бога, чем знание, что Творец и хранитель этого мира, добр и справедлив, и милостив, и любящ, и что Он имеет всю власть и силу исполнить все свои любящие желания. Почему вы должны быть печальными и унылыми, когда жизнь трудная? Взгляните на Иисуса. Он все еще на престоле. Он ожидает и трудится, пока все его тело совершится. У него все под контролем. Так что апостол Павел мог написать с совершенной верностью. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Римлянам 8 глава, 28 стих. Будем помнить, что это не сентиментальная надежда, что скоро все улучшится. Это определенное Слово Божие. Он намерен координировать все силы жизни, чтобы в один прекрасный день вы были подобны Его Сыну. Это твердое основание для прославления Бога в сердце Дитя Божие. Все, что мы знаем о Боге, составляет причину, почему весь Его народ должен быть прославляющим народом. На следующей неделе мы обратим наше внимание на второе основание для прославления Бога. Когда Он был здесь на земле, иудеи, которые видели Господа Иисуса, восклицали: «Он все хорошо делает». И с того времени верующий переживает это на опыте. Он достоин нашего прославления. Аминь.